Фомин выскользнул на улицу и, обогнув здание, бросился к проезжей части. Вице-президент придерживал рукой незастегнутые полы пиджака. Из-за пояса торчала ручка беретты, и, сколь большим психом не считался Фомин, он старался не показывать прохожим, что при оружии. Увидев невдалеке свободное припаркованное такси, Фомин поспешил к нему. Водитель, узнав, куда нужно везти пассажира, сразу же отказался. Однако Фомин, не скупясь, накинул сверх счетчика, и водитель изменил свое решение. Добравшись до своего загородного дома, Фомин пошарил по карманам, нашел ключи и открыл дверь. Только после этого он с облегчением вздохнул. В комнате он сразу же метнулся к столу. Сумка с разобранной снайперской винтовкой стояла так, как ее и оставили. Фомин лихорадочно перебрал части винтовки, задумался и со злостью отшвырнул сумку. Она упала на пол, издав глухой звук. Фомин торжествующе усмехнулся и потянулся к ремингтону. Это оружие ему было привычнее. Он подержал его на руках, словно взвешивая, затем бережно положил на стол. На некоторое время Фомин опять задумался, почесал со стервенением свой лоб и принес сумку обратно на стол, после чего стал выкладывать ее содержимое. Когда сумка оказалась пуста, он положил внутрь ремингтон, застегнул замок, правда, не до конца. Ствол в сумку полностью не вошел и торчал наружу. «И так сойдет», — махнул рукой Фомин. Поднял пальто и набросил его сверху на сумку. «Ну вот, так ничего не видно». Он повесил сумку на плечо, затем потрогал засунутую за пояс беретту и довольно усмехнулся. Он посчитал себя нормально экипированным. Психоаналитик был прав в своих выводах. Фомин как бы жил двумя жизнями. Одна совершенно бессмысленная, полная исканий врагов, которые помешали ему достичь цели, и желание их наказать. Вторая, уже более-менее осмысленная, хотя сказать, что и во второй жизни Фомин находился в трезвом рассудке, нельзя было. По-прежнему у него существовали враги. Но в отличие от первого, его эго, второе, могло рассуждать и делать выводы, сообразуясь с реальной обстановкой. Именно его второе эго заметило как-то Риту, которая пыталась имитировать их. Вывод для Фомина был прост. Женщина хочет что-то с ним сделать. Она собирается ему навредить. Вот и враг. И не стоит ломать голову. Именно находясь во второй ипостаси, Фомин покопался в машине Риты, в трагическую для той ночь вывел из строя тормоза. Его второе эго все сокращалось, все-таки болезнь прогрессировала, а находясь в первом состоянии, Фомин не помнил, что делало его второе «я». Он вообще ничего не соображал, живя первой жизнью. Кроме одного — кругом враги. Если его второе «я» обнаружило врага, то первое — это не знало и настойчиво продолжало искать их. Второе эго постепенно уничтожалось, но вчерашней ночью, после уколов, оно несколько окрепло, и теперь первое «я» пыталось всеми силами подавить неожиданно окрепшее второе «я». В голове у Фомина происходила борьба, и чередование возвращения двух эго стало чаще. Теперь Фомин находился как бы на границе между первым и вторым состоянием. Каждая сторона перетягивала его на свою половину. Но пока он балансировал между безумием и некой осмысленностью. Это была страшная балансировка. Его мозг пытался разобраться в происходящем, но с позиции больной психики. Если бы у психоаналитика Лаврентьева спросили, что такое умопомешательство, он бы ответил, что это понятие, с точки зрения медицины, не имеющие конкретного смысла. Нормальная психика — это способность мозга приспосабливаться к окружающей действительности. Если это не удается, человек прячется от реальности или становится над ней, превращаясь в сверхсущество, не подчиняющееся общим законам. Фомин не уходил от реальности, он старался стать над ней. Два эго у него в мозгу смешались, и теперь он превращался в настоящего монстра. Фомин вывел из гаража машину, распахнул ворота и выехал на площадку перед особняком. После этого он вернулся, закрыл за собой дом, гараж, ворота и сел в машину. Казалось, его действия вполне осмысленны, и лицо было лицом вполне нормального человека. Однако в глазах уже искрились в полную силу отцветы безумия. Две половинки продолжали борьбу, и уже не могло быть сомнения, какая из них в конце концов победит. Враги его обманули прошлой ночью. Она сказала, что все враги уничтожены. Вранье. Доктор говорит, что бумаги нужно было отдать ему. А кому он их отдал? Ах да, ей. А кто она? Она. Она. Она уверяла, что... Да, она и есть враг, самый настоящий. Он ей поверил. Не нужно было этого делать. Как она могла его убедить? Она враг. Доктор сказал, что когда бумаги будут у него, он покажет настоящих врагов. Он их всех раскроет. Но почему доктор этого не сделал? Ах да, он не отдал доктору бумаг. А почему? Куда он их дел? Куда? Так ведь ей. Ей. Она говорила, она даже при нем уничтожила. Вранье. Просто она хитрая. Враги хитрые. Они перехитрили его. Они сумели перехитрить его. Он думал, что знает, но нет. Его обманули, обманули, но он все исправит. Он вернет бумаги доктору. И враги будут уничтожены. Все. Все. Ведя машину, Фомин расхохотался, на губах выступила слюна. Он ее нервно вытер рукавом пиджака. Вырулив на трассу, Фомин помчался в город. На миг его второе эго всколыхнулось. Куда он несется? Ведь все кончилось. Вчера ночью. Он сам все видел. И сам так решил. И тут первое эго моментально отодвинуло в сторону второе. Тебя обманули. Враги хитры. Но ты их хитрее. Ты умнее их. На губах у Фомина заиграла зловещая улыбка. Он не помнил, сколько ехал. До города оставалось совсем немного, когда его взгляд наткнулся на двигавшуюся навстречу «Тойоту». Машина была той марки, на которой его возила вчера ночью она. Он резко притормозил и съехал на обочину. Развернувшись, погнался за «Тойотой». Фомин не знал, находится ли в машине именно та, которая ему была нужна. Просто его больное сознание выделило эту машину из потока других, двигавшихся по трассе. В первую очередь выделило из-за марки. Все остальное больное сознание дорисовало само. В машине враг. Если бы в «Тойоте» находились никоим образом не причастные к Фомину люди, и эта «Тойота» следовала бы в далекое путешествие, Фомин все равно с тупой решительностью ехал бы за этой машиной, куда бы она ни мчалась и сколько. Но в этой «Тойоте» как раз ехал тот человек, который был ему нужен. Его Величество случай сделал поправку, и больное сознание Фомина из всех машин выделила именно искомую. По сложившемуся стечению обстоятельств «Тойотой» управляла Рита, враг Фомина.